Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам. Я не знаю, как сказать. Дайте мне еще раз честное и благородное слово, что вы не любовник. Да, Господи, Бог мой! Еще вопрос, последний. Вы знаете фамилию мужа вашей, то есть той, которая составляет ваш предмет? Ну, разумеется, знаю. Не ваша фамилия, и кончено дело. А почему ж вы знаете мою фамилию? Да послушайте, ступайте, вы теряете время. Она уйдет тысячу раз. Ну что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и голубой бархатной шляпке. Ну что вам еще? Ну чего ж больше? Голубой бархатной шляпки? У нее есть и клетчатый плащ, и голубая шляпка. Черт возьми, ну да ведь это может случиться. Да, впрочем, что ж я... Моя туда не ходит. А где она, ваша? Вам этого хочется знать? Да что ж вам? Признаюсь, я все про то. Фу, бог мой. Да вы без туда, без всякого. Ну, у моей здесь знакомой в третьем этаже на улицу. Ну что ж вам, по именам людей называть, что ли? Бог мой, у меня есть знакомый в третьем этаже. И окна на улицу. Генерал. Генерал? Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал. Ну, генерал Половицын. Вот тебе на. Не-не-не-не-не-не, это не те. А, черт возьми, черт возьми. Не те? Не те. Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга. «Ну что же вы так смотрите на меня?» — вскрикнул молодой человек, с досадою отряхивая с себя столбняк и раздумье. Господин заметался. Я признаюсь... «Нет уж, позвольте, позвольте, теперь будем говорить умнее. Общее дело, объясните мне, кто у вас там?» «То есть знакомые?» «Да, знакомые». «Вот видите, я по глазам вашим вижу, что угадал». «Черт возьми! Да нет же, нет, черт возьми, слепы вы что ли?» Ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь. Ну, ну же! Да, впрочем, мне все равно. Хоть говорите, хоть нет. Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой. Да я ничего, помилуйте. Как благородный человек, я вам все расскажу. Сначала жена сюда ходила одна. Она им родня. Я ее не подозревал. Вчера, встречая его превосходительство, говорит, что уж 3 недели как переехал отсюда на другую квартиру. То есть не жена, а чужая жена на Вознесенском мосту. Эта дама говорила, что еще 3-го дня была у них, то есть на этой квартире. А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительство снял молодой человек Бабаницын. О, черт возьми, черт возьми! Милый государь, я в страхе! Я в ужасе! Черт возьми! Да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе? А, вон, мелькнул, вон! Где? Вы только крикните, Иван Андреевич, и я побегу! Хорошо, черт возьми! Иван Андреевич! Здесь! Закричал воротившийся Иван Андреевич, совсем задыхаясь. Ну, что? Что? Где? Нет, я только так, я хотел знать, как зовут эту даму? Глафира? Нет, не совсем Глафира. Извините, я вам не могу сказать ее имя. Говоря это, почтенный человек был бледен, как платок. Да, конечно, не Глафира. Это я сам знаю, что не Глафира. И та не Глафира. Впрочем, с кем же она? Где? Там! Черт возьми! Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства. А, видите? Почему же вы знали, что ее зовут Глафирой? Ну, черт возьми, наконец, еще с вами возня. Да ведь вы говорите, вашу не Глафира зовут. Милости государь, какой тон? А черт, не до тону. Ну что, она жена, что ли, ваша? Нет, то есть я не женат. Но не стал бы я сулить почтенному человеку, не скажу достойному всякого уважения, но, по крайней мере, воспитанному человеку черта на каждом шагу. А вы все говорите, черт возьми. Ну да, черт возьми. Вот же вам, понимаете? Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это? Где? Раздался шум и хохот. Две смазливые девушки вышли с крыльца. Оба бросились к ним. Ах, какие! Что вы? Куда вы суете? Не те! Что? Не на тех напали? Извозчик! Куда вас, мамзель? К Покрову! Садись, Аннушка, я довезу. Ну, я с той стороны. Пошел, пошел! Смотри же, шибче вези! Извозчик уехал. Это откуда? Боже мой, боже мой, боже мой, не пойти ли туда? Куда? Да к Бабыницыну. Нет, нельзя. А чего? Я бы, конечно, пошел. Но тогда она скажет другое, она обернется. Я ее знаю. Она скажет, что нарочно пришла, чтобы меня поймать с кем-нибудь. Да беду на меня же и свалит. И знать, что может быть там она. Да вы, я не знаю, ну почему же, ну да вы пойдите к генералу-то. Да ведь он переехал. Ну все равно, понимаете, она ведь же пошла, ну и вы тоже поняли. Ну сделайте так, как будто вы не знаете, что генерал переехал. Ну приходите как будто к нему за женой, ну и так далее. А потом? Ну а потом накрывайте кого следует у Бабыницына. Фу ты черт, какой бестолковый, а? Ну а вам-то что до того, что я накрываю? Видите? Видите? Что? Что, батенька, что? Опять за то же, что прежде? Ах ты, господи, господи. Срамитесь вы, смешной человек. Бестолковый вы человек. Ну да зачем же вы так интересуетесь? Вы хотите узнать? Что узнать, что? Ну да черт возьми. Не до вас теперь. Я один пойду. Ступайте. Пойдите прочь. Стерегите, бегайте там, ну. Милости вы знали. Вы почти забываетесь. Ну что ж. Ну что, что я забываюсь? Ну что ж, перед кем забываюсь? На милости, позвольте. Ну кто вы? Перед кем забываюсь? Как ваша фамилия? Я не знаю, как это, молодой человек. Зачем же фамилию? Я не могу объявить. Я лучше с вами пойду. Пойдемте, я не отстану. Я на все готов. Но поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений. Не нужно нигде терять присутствие духа. Если вы чем-то расстроены, я догадываюсь, чем, то, по крайней мере, забываться не нужно. Вы еще очень-очень-очень молодой человек. Да что мне, что вы старый? Эко невидаль. Ступайте прочь. Ну чего вы тут бегаете? Почему же я старый? Какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю. Это и видно. Да убирайте же прочь. Нет уж, я с вами. Вы мне не можете запретить. Я тоже замешан, я с вами. Ну так тише, тише же, тише. Молчать. Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж. Было темнёхонько. Стойте! Есть у вас спички? Спички? Какие спички? Вы курите сигары? А, да-да-да-да-да, есть! Здесь они, здесь! Вот, постойте. Фу, какой бестолковый, чёрт! Кажется, это дверь. Это что парите? Тише! Милсистер, я скрипя сердце, вы дерзкий человек! Вот что!